Как научить ребенка выражать любовь? Выражение любви – важная часть развития ребенка, которая помогает ему строить здоровые отношения и чувствовать себя ценным. Научить ребенка показывать любовь можно через простые и понятные действия. Первое. Показывайте любовь на собственном примере. Дети учатся, в том числе копируя поведение родителей. Чтобы ребенок научился выражать свою любовь, покажите ему, как это делать. Обнимайте, целуйте его и говорите своему ребенку, что вы его любите. Будьте доброжелательными, используйте ласковые слова и проявляйте заботу и терпение в повседневных привычных ситуациях. Комментарий. Если ребенок видит, что вы активно выражаете свои чувства, он будет повторять эти действия и в конечном итоге научится проявлять любовь. Второе. Используйте слова любви. Не забывайте говорить своему ребенку о своей любви. Регулярно произносите фразы «Я тебя люблю», «Ты для меня важен», «Ты мне очень дорог». Комментарий. Услышанные слова любви научат ребенка выражать свои чувства не только действиями, но и словами. Третье. Проводите вместе время. Совместные занятия, такие как игры, чтение книг или прогулки, а также беседы, укрепляют эмоциональную связь между ребенком и родителями. Проговаривайте и обсуждайте ваши отношения. Будьте с ребенком открытыми, искренними и честными. Скажите ему, как вы его любите. Проявляйте доброе отношение и заботьтесь о нем. Комментарий. Совместное времяпровождение создает положительные эмоции и помогает ребенку почувствовать вашу любовь, внимание и заботу. Четвертое. Поощряйте добрые поступки. Хвалите ребенка, когда он о ком-то заботится и делает что-то доброе. Например, поддерживает друга или помогает вам по дому. Это покажет ему, что проявления любви замечаются и поощряются. А также он поймет ценность добрых поступков и почувствует потребность их делать. Комментарий. Признание личных усилий ребенка мотивирует его продолжать проявлять любовь, доброту и заботу. Пятое. Учите заботиться о других. Помогите ребенку понять, как он может заботиться о других. Обсуждайте, как важны добрые поступки и забота о близких, будь то помощь маме, папе, бабушке или дедушке, или уход за домашними животными. Развивайте в ребенке эмпатию. Комментарий. Забота о других учит ребенка практиковать любовь через действия, создает чувство принадлежности к обществу и укрепляет его эмоциональные связи с людьми. Шестое. Обсуждайте чувства. Разговаривайте с ребенком о его эмоциях и чувствах. Обсуждайте, что он чувствует, когда кто-то проявляет к нему внимание и заботу. Научите его осознавать собственные переживания. Это в дальнейшем поможет ребенку научиться управлять своим поведением. Комментарий. Обсуждение эмоций помогает ребенку лучше понимать и выражать свои эмоции, чувства и состояния, что способствует более здоровому и открытому проявлению любви. Научить ребенка проявлять любовь — это постепенный процесс, который начинается с вашего личного примера и развивается через слова и поступки. Показывайте свою любовь. Поддерживайте в ребенке доброту, чуткость и заботу, уделяйте время совместным занятиям и открыто обсуждайте с ним его чувства и эмоции.